По вечерам моя тетка Феодосия Максимовна вытаскивала из каморы, из сундука, растрепанный том Кобзаря. Читала его мне нараспев, замолкала на полуслове, снимая нагар со свечи и вытирая глаза чистой хусткой. Я смотрел на нее с удивлением. Я не знал тогда, что она плакала о своей женской доле, похожей на долю шевченковской Катерины, о судьбе девушки, обманутой любимым. Иногда она водила меня в Леваду, на маленькую могилу, заросшую выше пояса колосистой травой, и рассказывала, что под этой травой лежит такой же маленький хлопчик, как я, только сероглазый, и зовут его Петрусь. Много лет спустя я узнал, что в Леваде был похоронен незаконный сын Феодосии Максимовны, байструк, как говорили по дворам злые хозяйки. Что может быть пленительнее раннего детства, прожитого на Украине? Оно осталось в памяти, как светлая роса на синих и желтых ползучих цветах портулака, как дым соломы, застилавший осенние дни, как застенчивые грудные голоса девчат, моих двоюродных сестер, как постоянный шум вязов над дедовским куренем. Дед весь день сидел в курене, сторожил пасеку. Но потом оказалось, что он ничего не сторожил, а отсиживался на пасеке от дурного характера моей бабки-турчанки, женщины гневной, прокуренной до костей, едким фракийским табаком. По прошествии многих времен, летом 1931 года, я, внук этого безответного деда, сошел со старого Каспийского прохода на берег в Александровском форте, бывшем Новопетровском укреплении, на полуострове Мангышлак, вместе с ссылки Тараса Шевченко. Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев. Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом, пыль сыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды, солнце казалось глазом слепого. Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу. На земле очень редко, в 100 шагах друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы. Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибли от жажды. Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая I, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал о своей прекрасной бедной Украине во всей ее непорочной и меланхолической красоте. Я возвращался на проход. Я торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на этих надрывающих сердце пустырях. Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томившегося здесь 7 лет в ссыльной казарме, отчаяние народного певца, которому заткнули железным кляпом рот. В старое время на полях Украины часто можно было встретить пугливых мальчиков-пастухов, босоногих, в холщовых рубашках и штанах, с торбами за спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и кусок сала. Но в них, большей частью, ничего не было, кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вырезать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе попадались сухие жуки, сломанные подковы и кремни,

и читать по ночам псалтырь над покойниками. 12-летним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного, от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, подымать сахой неподатливую землю, думать всю одну и ту же унылую думу, как прокормить жену и детей. Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и голос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами душа крепока, потому что, как учила церковь, все люди после смерти становятся братьями. Уже с этих лет Тарас не взлюбил подневольную крестьянскую жизнь. Все попытки мачехи и брата приучить его к хлеборобству наталкивались на безмолвное сопротивление. Уже с этих лет Тарас мечтал о живописи. Он украл у учителя дьячка 5 копеек, купил на них бумаги, сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами. В конце концов, Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи. Живописью занимались все те же пьяницы-дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в ученье, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски. Другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. 2 недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крепак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгарта. Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгарта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню. В то время Энгельгарту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгарту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен для комнатного живописца». В 1829 году в Вильно стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года. О ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил памятью о походе Наполеона, о балах Александра, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильно всей артиллерии Наполеона. Маршал Мэй приказал ее сжечь. Здесь, в Вильно, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах виленских монастырей находили скелеты французских солдат. Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позолоченной тюремной клетке в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась его Конрадом Валенродом. Медленно, но явственно приближалось польское восстание. Но мальчик Тарас ничего не знал об этом. Гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике, в сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания, ждал барского оклика, подавал Энгельгарту трубки. Вместо комнатного живописца Энгельгард сделал его комнатным казачком. Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Острой Браме, в Бернадинских монастырях, он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками, пышно и театрально. В доме Энгельгарта он рассматривал портреты героев войны 12-го года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом на Украине и в Нижнем Новгороде он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий, большей частью простыми крестьянами-холопами. В Вильно Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылем. Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девушку Польку, встретил ее в одном из виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств. Девушка была вольная, Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви. В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого мужицкого поэта и революционера. Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки. Однажды Энгельгард уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгарта могла наконец отдохнуть. Бал должен был затянуться до утра. Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова. Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова грацевал, как будто позировал мальчику. Шевченко увлекся. Свеча оплывала, ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгарта. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгард кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки. «На конюшню!» — кричал Энгельгард. «Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!» Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес, но несколько дней после нее думал о самоубийстве. Через год, когда он получил от Энгельгарта новый удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина. «С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли». А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России, царя Николая. Порка не испугала Тараса. Он был тих, но упрям, и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгард сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности держать дворовых художников и время от времени засекать их до смерти. Вблизи Москвы, в деревне Марфино, бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфино церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засечь Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам. Энгельгард вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи. У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развивался трехцветный флаг, стояли возбужденные, восторженные толпы варшавян. Энгельгард решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург, вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком. В Петербурге Энгельгард отдал Шевченко в учение комнатному живописцу Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение. Шевченко вместе с другими учениками жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу, красить стены, расписывать потолки и вывески. Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — зуботычину. По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых петерговских гуляниях и фонтанах. Громадный город, туманный и прямолинейный, холодный и блистательный, первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-дьячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать. Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба. В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими ввысь к вершинам столетних деревьев. Увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас ушел обратно. Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блещущими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов, тяжелое лицо самодура и кулака Ширяева. Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но верные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, тиковый халат и шелестящие наряды женщин, подрядчик, торжественно шествующий среди творений Растрелли и Воронихина — все это возвращало мысль к обездоленности народа. Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяевы и Энгельгарты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины, изящнейшие произведения человеческого духа, висели не в дворцовых залах, а в народных галереях. Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на Ширяевский чердак он заходил в летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы. В летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах, — говорил он впоследствии, — скажу только, что они начались в том же летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогую батьковскую стрихою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне.

приятели бежали в трактир «Рим» на Васильевском острове и заказывали жирные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину «Агарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-нибудь большой птицы, как образец для крыльев ангела, утешающего агарь. За свою агарь Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника. В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложно-классической трактовки образов к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань своему детству. Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы, но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка. Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Петербурге. Посыпались заказы. Нужда окончилась. Шевченко стал кормильцем целой ватаги молодых художников-украинцев. Он начал хорошо одеваться, бывать в театрах. Это вызвало жесткие упреки его наставника Сашенко. Он негодовал на безалаберную жизнь Тараса. «Мы плебеи», — говорил Сашенко, — «и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало». Ничего странного в этом не было. Шевченко был в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его, бывшего пастуха, помнившего дырявые насквозь промокшие свитки, радовало, что вот хитрые люди придумали материю, которая и в дождь остается сухой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской жизни было естественным у юноши, только что вырвавшегося из нищеты. Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине, и все думы, вся страсть, вся любовь были далеко от Петербурга, были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей каморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею орел черный сторожем летает, к обзарянии народу песни распевают. О стихах этих никто не знал, и, может быть, о них долго бы не узнали, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года. Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартаса. Мартас приходил позировать Шевченко. Однажды Марта заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его и прочел украинские стихи, поразившие Мартаса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи». «Что это?» — спросил Мартас. «Чьи это стихи?» «Мои», — неохотно ответил Шевченко. «Так, баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов». Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком. «Вот все мое добро», — сказал он. «Тут сам черт вывихнет лапу». Мартас начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартас не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел. Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Они впервые узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных,

Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры. Командиры твердо следовали аракчеевскому правилу: 100 человек забей, одного выучи. Это была, по словам Шевченко, кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром. Каждый день, из месяца в месяц, Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац, обучаться шагистике, ружейным приемам, колке чучел и словесности, самому тупоумному порождению николаевского армейского строя. Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш. «Встань на вытяжку!» Этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и понюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску, рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы, зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазарете. Когда Шевченко заболел цингой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата. Пили все — офицеры, солдаты, все население никому не нужного Орска. Пили жестоко, тупо. Заливали водкой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску. В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески старался облегчить участь поэта, но это было невозможно. Единственный путь избавиться хотя бы в незначительной доле от муштровки, от скотского быта казармы, нелепый, но единственный путь был в угощении офицеров. От каждого угощения водкой офицеры размякали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки. На нее он был совершенно не способен. Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город или на берег Глинского мутного Урала. Доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской халявы маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи. Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, Днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое, Украина и Петербург, и милые сердцу друзья, и Академия художеств, казалось обманом, навеянным степною сон травой. Но эти отлучки, короткие передышки, были куплены тяжелой ценой. Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии, когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер Компиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошме и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутыли. Шевченко хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Компиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он, рядовой Шевченко, оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день Компиони подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Компиони, и потому надлежит начать следствие. Было это в 1857 году, накануне освобождения Шевченко, когда из Петербурга пришли известия о помиловании. По тогдашним порядкам дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Компиони и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь. и Шевченко не выдержал. Надел солдатский мундир и пошел к Кампионе. Он долго дожидался в передней. Потом Кампионе впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним и, наконец, согласился взять рапорт обратно за четверть сивухи. Так среди отчаяния, сивухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко. Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизагуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизагуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизагуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать. Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря. От Михаила Лазаревского Бутаков узнал о судьбе поэта и настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург. Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну «Константин». Он жил в одной каюте с офицерами и с ссыльным солдатом, геологом Вернером. Плавание по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть, налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоянками в тихих, безжизненных бухтах, все это позволяло хоть на время забыть казарму. Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Кос-Арал. Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветры, день и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Кос-Арал приходила один раз в 6 месяцев. Шевченко снова переболел цингой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Кос-Арале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности. Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над голодной степью, там лежали неведомые страны, откуда сыр Дарья несла мутную и мертвую воду. Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни. «Томился», — вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен. Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, о милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных, казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери. «Славно, мама, что ты так рано спать легла, а то б ты Бога прокляла за мой удел». Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье.

служителем при лазарете Андреем Обеременко. Они были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели в полголоса украинские песни. В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмантовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из стечения удивительных обстоятельств. Зигмантовский был актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом морского лейтенанта он плавал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмантовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащим между Италией и городом Сингапура. На этом острове росли громадные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылке хлынуло чистейшее прованское масло. Но среди обитателей укрепления даже Зигмантовский и его бесцветная старушка-жена казались прекрасными людьми. И Шевченко часто заходил к ним почитать газету. Зигмантовский получал петербургские ведомости. И послушать безобидное вранье старика. Прошло 3 года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фронтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова ангелом доброты. Комендантом укрепления был назначен полковник Усков, человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский, взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским. Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить, наконец, Шевченко рисовать, но Дубельт отказал. Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена, значит, позволено, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно. Жизнь скрашивалась письмами, снова начали писать друзья, посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. 2 раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Берр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска. Берр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть Берра. Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска. По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега, перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой. И от этого было еще горше, еще труднее на сердце. Шевченко облысел. Глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые, как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался: «Сердце старое черствеет, и очи не видит ни хатинки этой белой под синью небесной, ни долины приветливой у темного леса». В Новопетровском Шевченко не написал за 7 лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным, неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать коронованный фельдфебель. В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть. Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране. Говорили, что Николай отравился, не выдержал исхода крымской кампании, и его огромный труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок. Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии со стороны нового царя Александра. Александру II были поданы списки ссыльных, подлежавших освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить». Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко. Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество. Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой. Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье. О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне, но каторга, это безграничное вместилище безграничных мерзостей, оказалось сильнее молодой женщины. На глазах у поэта она притихла. Сначала она грустила и плакала, а через 2 года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столиком, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них попельотки. Шевченко перенес двойной удар — неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их. Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргизов за их чистосердечие, живость, за детское любопытство. Опять, как на Орале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и ходил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его, как художника и поэта.

но не хватило времени. Он всех расспрашивал об этом соборе, об его строителе, но узнал только, что строил его простой мужичок. Это было правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за 30 километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале XVIII века. За постройку этого здания оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих. Мякишев получил всего 100 рублей серебром. Постройка длилась 12 лет. В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик-библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего и рассказал Шевченко, что он был всего 15-м посетителем за весь последний год. Шевченко увидел на полках книжки русского вестника и тут же, стоя около полок, начал читать их. Там были напечатаны новые вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева. В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников, учившийся живописи у Шевченко в Петербурге в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний Новгород. Поэт с радостью согласился. Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным. У Кишкина была секретная тетрадь с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал вслух эти стихи. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье. «Свобода — женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеке, с зажженным фитилем, приложенным к орудию, в дымящейся руке». Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной пароходный буфетчик Панов и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был необыкновенный скрипач, крепостной Паганини. Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе. Паганини должен был с салфеткой под мышкой с утра до ночи подавать всяческие растягаи, солянки и водку пассажирам и владельцам парохода. На пароходе Шевченко впервые прочел губернские очерки Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженное восклицание: «О, Гоголь! Наш бессмертный Гоголь! Какой радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидев вокруг себя таких гениальных учеников своих!» Книга Салтыкова-Щедрина была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован. Теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое могучее течение общественной мысли, течение искреннее, смелое, подавшее голос за бедную грязную чернь. Новые люди были сродни Шевченко. Он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания. Шевченко все реже вспоминал Костомарова, Кулеша, либеральных дворянских юношей из Кирилла Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню братчиков, постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, в казенных профессоров. Стояла осень. Кончался сентябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых утренних морозов. Но на полях и в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней, Шевченко уходил в леса и возвращался румяный, мокрый от росы, с громадным букетом цветов, который тут же раздавал пассажирам. Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем Новгороде

с великим представителем революционной русской демократии Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник». Всем существом, всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно, ведь, по словам Добролюбова, весь круг дум и сочувствия Шевченко находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Шевченко впервые встретился с Чернышевским на вторниках у Костомарова. Чернышевский поразил Шевченко ясным сознанием цели, умом, волей. Костомаров опасался влияния Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен мужицкий демократизм Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя, для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону мужицких демократов, его подлинных братьев по духу. Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом. Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала. Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие гравюры Йордан и Уткин показали ему приемы этого сложного, тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным, почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картин Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры и афорта. В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой ненависти к общественному строю России, к ее псарям-императорам, много насмешек над Богом и его свинцовыми ушами, предчувствие близкого конца. Так не пора ли понемногу с тобою, спутницей убогой, нам вирши слабые бросать и помаленьку собирать телеги в дальнюю дорогу? Шевченко жил в маленькой квартире при академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому прикасаться к своим гравировальным доскам, крестцам, рукописям, к бутылям с кислотами для протравления гравюр. На столе всегда лежала маниста, цветные украинские бусы, а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинка, руты, полыни. Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене великий негритянский трагик Айра Ольрич. Он первым показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал все традиции ложно-классического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал, каждая фраза была ясна, несмотря на то, что Ольрич играл на английском языке. Шевченко впервые увидел Ольриджа в «Отелло». Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении. Через несколько дней Шевченко познакомился с Ольриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводчиков, детей Толстого. Ольридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Ольриджа, и это общее сдружило их. Они много времени проводили вместе. Ольридж один раз был у Шевченко. В этот день Шевченко впервые разрешил старому солдату прибрать комнату, и тот выкинул во двор сухую траву и рассыпанное маниста. Шевченко промолчал. Шевченко написал портрет Ольриджа. Ольридж пел для Шевченко негритянские песни. Когда Ольридж уезжал,

ароматных. Он схватил Лермонтова за руку и зашептал: «Ночи Украины, сияние звезд незакатных. Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас, берегите свою юность!» Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе. За окном прогремели по булыжникам колеса. Брякнул замок колокольчик под дугой. Захрапели лошади. Топоча сапогами скатился по лестнице гостиничный слуга. Знакомая девочка нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру». И гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу. Лермонтов встал с койки и подошел к окну. Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова, высокая, тонкая, с бронзовым отблеском в волосах. Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге. Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера. Лопухина вышла замуж за богача. Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил, городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами. Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви была в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо. Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила, и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах. Он позвал слугу и велел получше почистить мундир. Мария Щербатова была здесь. Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И, наконец, он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее, выходящей из коляски. «Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это». «Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга. В записке было два слова: «Приходите скорей». Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова. Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова. В них было все смятение ее любви, утаенной печали. С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас сбылось. Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас ехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце. И она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был неправ, когда упрекал ее в этом. Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда. Может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово — наугад. И вот сбылось. Лермонтов здесь, и она должна решиться и сказать ему, наконец, как он ей дорог, и потом плакать напролет от безнадежности, нежности и непонимания, как добиться хотя бы недолгого счастья. Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира, чай да сахар, каждую щепку на горбатой мостовой. «Я думаю совсем не о том, не о том», — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. «Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится никогда. Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих номерах. Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест на часовней. Должно быть, там кладбище». Но встреча, как это всегда бывает, вышла совсем не такой, как ожидала Щербатова. Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь по лестнице, и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу. Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах, и тотчас исчезла. И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил: «Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале». Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора. Под горой, в мутноватой воде, кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы. Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что он любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только-то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для простых впечатлений. Он говорил с ней как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск. Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Она весь день не выходила у него из головы. «Михаил Юрьевич», — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова, — «я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне, но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. Закувала ты сыва, зазуля, рано-мрано на зари. Вы понимаете? Закуковала серая кукушка на ранней заре». «Я понимаю», — ответил Лермонтов и начал чертить ножнами саблей по песку. «Михаил Юрьевич», — сказала с отчаянием Щербатова, — «опять у вас тоска. Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было». «Все кончится», — спокойно ответил Лермонтов. «Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь». «Да, не решусь», — призналась Щербатова

и пойдет к царю докладать. «Да ну!» — притворно удивился хозяин избы. «Так-таки и пойдет!» «Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит, молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают. Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел, полководца, одноглазый генерал, облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят. Ура! Катится до самой Москвы!» И кричит он нам: «Ребята, умрем за Отечество! Умрем!» — кричит за Отечество. Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя на вытяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест. «Все герои, а пока что в дерьме преем», — вздохнул хозяин. «Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен по уставу. Видит Бог». «Должен», — закричал солдат с натугой, и лицо его начало чернеть. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!» Солдат тяжело затопал ногами под столом. «Ты, видать, видать, к веселью привык!» «Дедушка», — испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на напухшую узлами руку солдата. «Ты не пой, закашляешься!» «Полк, слушай!» — закричал солдат и тотчас закашлялся. Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата. «Чего же ты сидишь?» — сказал он, наконец, девчонке. «Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает». Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке. Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову. «Дедушка!» — закричала она. «Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?» «Тихо!» — прохрипел солдат. «Слушай мою команду! Офицер дал мне полтинник. Душа, офицер! Доложи ему! Помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается! Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!» «Детка!» — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи. И, должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь. «Темно мне помирать», — сказал он. «Хоть бы солнышко полглаза увидеть. Ты не кричи. Жизнь солдатская, портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру. Скажи, хоронить надо солдата по правилам службы». Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызла хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы. «Вот тоже», — сказал он наконец, — «навязались постояльцы на мой загривок. Погодь». Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата. «Машна-то глубокая, да пуста!» Зло бормотал он, голь перекатная. «А вино пьют, да еще угощают. Мне двугривенный полагается за постой». Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы. Бывает такая душевная уверенность, когда человек может сделать все. Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий. Он может встретить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом. Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает. Серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо похоже на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов. Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив, но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии. Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки. Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею. Они пообедали у известной в городе бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду, цвела яблоня, лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелке с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову: «Я его берегла для праздника, а вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?» Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно вытерла ее мизинцем. Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность? Снежная, почти мраморная красота и горделивость движений. Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова. Только к вечеру они вернулись в номера. Огромное солнце склонялось к разливу. Из большой комнаты в номерах, занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение. Коперник весь свой век трудился, чтоб доказать земли вращение. Дурак, зачем он не напился? Тогда бы не было сомнения. Под стеной номеров сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился. «Почему ты одна?» — спросил он. «Где солдат?» Девочка подняла голову, но не встала. «Где солдат?» — повторил Лермонтов. «На слободке. Лежит в хате». «Что с ним?» «А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал». «Зачем?» «А я не знаю», — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. «Велел добежать до вас. А я не дослушала. Испугалась?» «Ага», — еще тише ответила девочка. Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ее сердце. «Я не знала, что вы так чувствительны». Лермонтов пристально взглянул на нее. «Я не люблю благодеяний», — сказал он, чуть сердясь. «Все это вздор, но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь». Слуга Лермонтова по своему обыкновению лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку. Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору номеров, дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь. «Извините, мне надобно отлучиться», — сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату. Шум за дверью оборвался. Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова. «Господи», — сказала она про себя, — «дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?» Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда надо будет расставаться надолго? Может быть, навсегда? Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд. Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России. Остановить, чтобы никогда не приходил завтрашний день. Офицеры играли и пили вторые сутки. Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал: «Да с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю». Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый, а может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры. Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и громко сказал: «Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним». Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге. «Я к вашим услугам», — сказал он добродушно и слегка поклонился. «Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом». «Насколько я знаю», — спокойно ответил Лермонтов, — «вы играете только в темную». «Ну что ж, сыграем и в темную». Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы. «Играю на 1000», — сказал Лермонтов. «Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?» Ротмистр кивнул. «Идет», — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан. «Остановка за малым, за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов. Мысли ваши держите в кармане ритуз», — резко ответил Лермонтов. «Ежели бы вы не ехали на Кавказ под пули», — сказал краснея банкомет и осекся. Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно. «То что бы случилось, позвольте узнать», — спросил он с вежливым любопытством. «Да так, ничего», — пробормотал банкомет. Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций. Лермонтов тоже вынул деньги. «Здесь 1000», — сказал он. «Иду на все. Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта». Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал: «Вам не видать таких сражений! «Замолчите», — ласково сказал ему Лермонтов. Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты. «Ваша 1000», — сказал банкомет с наигранным равнодушием. «Посмотрим, как вы отыграетесь», — сказал Лермонтов ротмистру. Взял деньги, засунул их, не считая в карман, кивнул и вышел. С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним. «Индюк», — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. «Тюфяк», — повторил ротмистр. «Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом. Он же лез на ссору. А ты вильнул эскиз?» «Да так, ничего», — передразнил он банкомета. «От такого и 3 откупишься», — пробормотал конопатый пехотный капитан. «По всем повадкам видно, головорез». Тогда вдруг зашумел чиновник. «Стреляться с Лермонтовым?» — закричал он. «Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!» «Проспитесь сначала, Фитюк!» — брезгливо ответил ротмистр. А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока 2 вдребезги пьяных драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван. После выигрыша Лермонтов пошел на слободку. К себе в номера он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече. От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде, в благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Но тогда этот гнев был понятен. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги. «Подай мне мокрое полотенце», — хрипло сказал Лермонтов. «Свеча чадит, а ты сидишь, как истукан. Где девочка?» Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником. «Пить бы вам надо поменьше», — сказал он наставительно. «Где девочка?» — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел. «Кабы вы приказали мне ее караулить», — обиженно сказал слуга. Но Лермонтов не дал ему окончить. «Где?» — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза. «Княгиня сюда заходили и увели ее к себе», — скороговоркой пробормотал слуга. «Что ж я силком ее, что ли, буду держать, христорадницу эту?» Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову. «Ступай к себе», — сказал он, сдерживаясь, — «и собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы, к черту». «Это как же?» — спросил, прищурившись, слуга. «Ступай», — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор. За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду», — подумал он, — «а то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный». Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову. Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды. «Надо пойти к Щербатовой», — думал Лермонтов. «Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия. Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им, некому руку пожать в минуту душевной невзгоды. А вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать. а тоска растет, как лавина, и вот-вот раздавит сердце. Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь у него, как у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он был так явно обеспокоен ее судьбой. Он смутно помнил свою мать, вернее, ему казалось, что он ее помнил. Ее голос, теплые бессильные руки, ее пенье. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни. За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному, то 3 года, то 9, а то и все 20 лет. 20 лет ему, пожалуй, хватит. За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи. «Опять ты здесь», — сказал устало Лермонтов. «Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое». Теплые руки обняли Лермонтова за голову. Горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу. И он почувствовал у себя на щеке ее слезы. Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побледневшими пальцами. Лермонтов обнял ее. «Радость моя», — сказала она, — «серденько мое, что же делать? Что делать?» От того, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви. Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Дикая мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании, но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог, ему не дойти. «Мария», — сказал он, и голос его дрогнул, — «если бы вы только знали, как мне хочется жить, как мне нужно жить, Машенька». Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез. «Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя!» — шептала Щербатова. Лермонтов сжал зубы и сдержался, но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью. «Пойдем сейчас ко мне», — шептала Щербатова. «Я покажу тебе девочку, она спит. Я вымыла ее, расчесала, я возьму ее к себе». «Хорошо», — сказал он. «Иди, я сейчас умоюсь и приду. Только скорее, милый». Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро написал. Начал писать. «Мне грустно потому, что я тебя люблю. Я знаю, молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное гонение». Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел. Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож. Рано утром Лермонтов снова ушел на слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски. «Я обязан сегодня отдать последний долг старому солдату. Если у вас есть черное платье, то прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой. Щербатова достала простое черное платье и торопливо переодела. Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на слободку. Солдат лежал в неструганном гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы. Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, как бы боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бежали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью. Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом. Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дичком. Надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание. Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге. И вдруг удивилась, зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказываться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь. Девочка, одетая в серенькое наспех, подшитое за ней платье, смотрела, не мигая, за окно. За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя в жизни солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой. «Может быть, это и моя последняя весна», — подумал Лермонтов. Но тотчас начал торопливо думать о другом, о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром, и через несколько часов он расстанется с ней. «Кутузовский кавалер», — вдыхал позади хозяин избы. «Царствие ему небесное, вечный спокой!» Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним, петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно. Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами. Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело. Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне, не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солдатском тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых, маленьких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени. Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все, за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним

за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми. Перед своей совестью. Перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал. Но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве не он написал слова, что звезда с звездою говорит? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета. Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр, сказал вслух Лермонтов. Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова. Лермонтов проснулся. Сердце медленно билось. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы. Рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым. Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом. Лежал, укрывшись буркой. Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку? «Нет, не успеть», — сказал он и покачал головой. Было слышно, как где-то, должно быть, в соседней хате плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество? Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака. «Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду. А потом длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, виск пуль, Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя, как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор, и дуэль, и последнее, что он заметил на земле, одновременно с выстрелом Мартынова, ему почудился второй выстрел из кустов под обрывом, над которым он стоял. Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас вся в летнем прозрачном солнце склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей: «Не плачьте, я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются». Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1840 41 года, 112 лет назад, 1953 год. Текст читали Валерий Кухарешин, Александр Аравушкин, Валерий Захарьев и Елена Соловьева.